Мы видели, как началась она и какие были последние о ней переговоры у царя с послом Елисаветы Боусом. Здесь считаем нужным привести некоторые подробности для показания, в каком духе, с какими целями действовала русская компания, утвержденная королем Филиппом и королевою Марией в 1555 году.